Учение об ассоциации Гартли базируется на учении о вибрации, так как он считал, что вибрация внешнего эфира вызывает соответствующую вибрацию органов чувств, мышц и мозга. Анализируя структуру психики человека, Гартли выделяет в ней два круга – большой и малый. Большой круг проходит от органов чувств через мозг к мышцам и является фактически рефлекторной дугой, определяющей поведение человека. Гартли, по сути, создает свою теорию рефлекса, которая и объясняет, исходя из законов механики, активность человека. По мнению Гартли, внешние воздействия, вызывая вибрацию органов чувств, запускают рефлекс. Вибрация органов чувств вызывает вибрацию соответствующих частей мозга, а та, в свою очередь, стимулирует работу определенных мышц, вызывая их сокращение и движение тела. Если большой круг регулирует поведение, то малый круг вибрации, расположенный в белом веществе мозга, является основой психической жизни, основой процессов познания и обучения. Гартли считал, что вибрация участков мозга в большом круге вызывает ответную вибрацию в белом веществе. Исчезая в большом круге, эта вибрация оставляет следы в малом круге. Эти следы, по его мнению, являются основой памяти человека. Они могут быть более или менее сильными в зависимости от силы и значимости того явления, которое оставило этот след. Большое значение имела идея Гартли о том, что от силы этих следов зависит степень их осознанности человеком, причем слабые следы вообще не осознаются. Таким образом, Гартли расширил сферу душевной жизни, включив в нее не только сознание, но и бессознательные процессы, и создал первую материалистическую теорию бессознательного. Почти через 100 лет идеи Гартли о силе следов и ее связи с возможностью их осознания будут разработаны психологом Гербардом в его знаменитой теории о динамике представлений. Страница 95. Исследуя психику, Гартли пришел к выводу, что она состоит из нескольких элементов. Ощущений, которые являются вибрацией органов чувств. Представлений, вибрации следов в белом веществе в отсутствии реального объекта. И чувств, отражающих силу вибрации. Он исходил из представления о том, что в основе психических процессов лежат различные ассоциации. При этом ассоциации являются вторичными, отражая реальную связь между двумя очагами вибрации в малом круге. Таким образом, Гартли объяснял самые сложные психические процессы, в том числе мышление и волю, считая, что в основе мышления лежит ассоциация образов предметов со словом, сводя таким образом мышление к процессу образования понятий, а в основе воли – ассоциация слова и движения. Исходя из представления о прижизненном формировании психики, Гартли считал, что возможности воспитания, воздействие на процесс психического развития ребенка поистине безграничны. Его будущее зависит от того, какой материал для ассоциации ему поставляют окружающие. Поэтому только от взрослых зависит, каким вырастет ребенок, каким он будет мыслить и поступать. Гартли был одним из первых психологов, заговоривших о необходимости для педагогов использовать знания законов психической жизни в своих обучающих методах. При этом он доказывал, что рефлекс, подкрепленный положительным чувством, будет более стойким, а отрицательное чувство поможет забыванию рефлекса. Поэтому возможно формирование социально одобряемых форм поведения, возможно формирование идеального нравственного человека. Необходимо только вовремя подкреплять нужные рефлексы или уничтожать вредные. Таким образом, теория идеального человека возникла еще в XVIII веке и была связана с механистическим пониманием его психической жизни. Взгляды Гартли оказали огромное влияние на развитие психологии. Достаточно сказать, что теория ассоциационизма просуществовала почти два столетия, и хотя она неоднократно подвергалась критике, основные ее постулаты, заложенные Гартли, послужили дальнейшему развитию психологии. Не меньшее значение имели и высказанные им догадки о рефлекторной природе поведения, а его взгляды на возможности воспитания и необходимость управлять этим процессом созвучны подходом рефлексологов и бихевиористов, разрабатываемым в XX веке. Страница 96. Джордж Беркли. Вещь как комплекс ощущений. по-иному истолковали принцип ассоциации два других английских мыслителя –